ни слова не говоря, ибо все слова давно уже были сказаны. Гарри достал палочку из-за уха. Рона подняло в воздух вместе с постельным бельем. Испуганный вопль был мгновенно заглушен, после чего Гарри принялся пеленать пацана будто беспокойного младенца. С головой и ногами, рановыми же простынями, прямо в воздухе. Первый моток, второй, третий. С пронзительным визгом на Гарри прыгнула плешивая крыса, но была предсказуемо отбита куда-то в коридор, лечить переломы, когда придет в сознание. Завершив намотку, Гарри отправил трепыхающийся кокон на загаженный пол под угловой кроватью и переключился на тумбочку. «Теперь понятно, почему они не смогли найти записку», — обреченно буркнул он. «А вы чего не спите, дык?» — эмоционально начал Шимус. «Мы пришли, а тут это. И ежу понятно, что когда ты вернешься, будут разборки. Смысл тогда засыпать? Ну извините, парни». Гарри опорожнил тумбочку на пол рядом с коконом и одним точным воздушным движением выпнул чужой сундук на положенное место. «Вы коньки-то привезли, а то...» «Отличная идея, Гарри, хорошо, что написал. Не виллу, а тебе палочку купили?» Не двигаясь с места, Гарри комплексно взбил перину и распахнул над ней полотнище чистой, хрустящей простыни. «Угу», — сонно пробормотал Лонгботтом. «Она куда лучше, ты был прав. Поздравляю». Гарри за несколько секунд вдел одеяло в пододеяльник. Небывалый результат для тех, кто мучается с этим вручную. Тогда завтра учим две вещи. Заглушающие чары и катание на коньках. Слушай, а он сам-то вылезет, проявил беспокойство Томас. Не хотелось бы эту физкультуру до утра наблюдать. Хаем, тут ты прав. Гарри взмахнул палочкой и отмотал у мумии пару одежек. От меня не воняет. Кстати, не, а чё, должно, да так, тут походу от всех скоро вонять будет. Гарри оперативно переоделся в пижаму, наколдовал силовой щит на свою кровать и проверил состояние прорывающейся к вылуплению бабочки. Все, я по-быстрому в ванную, а он как раз выползет и сбегает за подмогой. Выйдя в коридор, Гарри вновь едва не наступил на бессознательную крысу. Мальчик нахмурился. Он сегодня жутко устал и вообще не любил конфликты. Но если уж ты что-то пообещал врагу, это нужно выполнять. Тем более, когда взрослая нечисть забывается и начинает кидаться на тебя с раскрытой пастью. Гарри подхватил тушку воздухом и отправился в санузел. Там он бросил тельце в унитаз и тщательно смыл воду. Унитаз попытался было забиться, но Гарри был начеку и протолкнул засор через сифон Левиасой. Прошло как по маслу. Все, мистер Питтигрю, скатертью вам в дальнюю дорогу. И нет, неминуемая гибель в канализации крысе не грозит. Сточные трубы, не водопровод, они заполнены водой лишь ручейком по дну. Питер очнется, окачанный унитазной свежестью, сориентируется и поползет вниз по уклону. Дойдет до коллектора, пробежится по бордюру, хотя крысы и плавать вроде умеют, после чего окажется в весьма примечательном месте, о честных сооружениях Хогвартса, а именно, на большой закрытой ферме Флобберчервей. Весь этот путь будет проделан в полной темноте и экстремальной атмосфере. И нет, задохнуться крысе тоже не грозит. Канализацию вентилируют, ибо никому не нужна рулетка с метановой смесью под замком. Никакой опасности со стороны Флобберчервей Питера тоже не ожидает. Ну, кроме моральной, конечно же. Эти труженики интересуются только неживой пищей, а избытками червивой популяции кормит фистралов, если кому интересно. Ну а уж фистралий навоз идет на компост для шампиньонов. Такой вот круговорот в природе. И вот, спустя много дней и километров Питер вылезет на солнечный свет, чистый и обновленный, как и вытекающая из той трубы вода. Без шуток, из школьных сооружений вода вытекает вполне чистая, хотя и ниже по течению. Так написано в истории Хогвартса. В спальне Гарри ждали два Уизли, Рон и Перси. «Гарри, это что еще за дела? Освободи кровать, здесь Рон спит. И не подумаю, на ней сплю я, с 1 сентября и по сей день. Тебе уже и староста не указ, неважно, кто где спал, а теперь я решил, что ты спишь в углу». Гарри холодно глянул старшему Уизли в глаза. «У вас фамилии одинаковые, так что судить этот спор ты не можешь», — сообщил он. «Зови начальство, пусть оно решает, Поттер. Можно начать с Айрис, но она уже тут была и свое решение приняла. Остаются МакГонагалл или Дамблдор. Зови, ты с ума сошел. Не бойся, Дамблдор еще не спит. Я разговаривал с ним четверть часа назад. Он не очень доволен сортирным юмором твоих братьев. Кстати, Перси заколебался. Оно и понятно, момент невыгодный. Чего он вообще на поводу у Рона пошел? Вот что странно. Хорошо, завтра решим. Рон, ложись на своем месте, предатель, и убери под кроватью, сколько раз тебе говорить, Поколебавшись, Гарри подавил естественный порыв подсластить пилюлю и рассказать Перси, что у его брата вместо палочки – простая деревяшка. Эту подлянку младшему Уизли устроил не Гарри, так что не ему и совестью мучиться. Зато раскрывать свой секрет с муляжами перед МакГонагаллу Гарри пока не хотелось. Некоторые аспекты этой истории выглядели не очень красиво в ретроспективе. Вот так, под возню с перестиланием соседской кровати и судорожные поиски коросты, Гарри задернул полог и завершил этот долгий зимний день. Игра с Рейвенкла. Для Гарри опять начались привычные ученические будни. Семикнижие не прогнозировало на второй семестр никаких напастей, кроме хагридового дракончика ближе к весне. Ну то есть ужаленный-то книжный герой был по горло занят тренировками по квиддичу, раскопками кто такой фламильдобандианской слежкой за Снипом, но сам Гарри не собирался отвлекаться на эту ерунду ни на мгновение. А там, глядишь, и Норберт как-нибудь пройдет стороной, довольствовавшись участием одной лишь рыжей семейки. Зато у Гарри были коньки и восхитительно прочно замерзшие Черное озеро. Кроме Гарри, из первочков гриффиндорцев коньки после каникул привезли только Шимусы, Гермиона, поначалу. Потому что уже на следующий день на лед в числе прочих пожаловал и его высочество Малфой. Не иначе как увидел в окно, как же здорово катается этот задавака Поттер, и отписался домой прислать ему такую же забаву. И не иначе как Драко полагал, что это столь же просто, как и красиво, потому что кататься слизеринский принц не умел. Шимус, впрочем, тоже не умел, и будущее показало, что многие не умели. Пусть и не в первый день, но на озерный лед выходили ребята с других курсов и других факультетов. Коньки в Хогвартсе были не в новинку, и никто ни над кем не смеялся. А вот Гермиона каталась неожиданно хорошо. Родители записывали ее на те или иные развивающие курсы и секции, чтоб не кисло постоянно над своими книгами. «Только не просите меня станцевать на льду», – ворчала она, – «ненавижу танцы». Шимус, не стесняясь сгибать колени, но спину держи прямой. Малфой, шнуровку нужно затягивать туго и доверху, иначе ноги так и будут подламываться. Без сопливых разберемся. Крэп, топай сюда и достань из сумки табуретку. Куда я влип вместо нормального квиддича? К чести Малфоя, на коньки он встал быстро. Талант летуна не пропьешь. К сожалению, свободного времени для ледовых забав у Гарри было немного. Помимо обычной учебы и личного самообразования на него еще и навалились отработки. Они в те дни на многих навалились, и причиной тому послужили проклятые навозные бомбы. Близнецы довели свою разработку до коммерческой версии и начали продвигать ее на рынке, активно вкладываясь в раскрутку товара. Филч не справлялся, а в Хогвартсе все так устроено, что если школе внепланово требуются рабочие руки, то преподавателям увеличивают квоты на отработки и упрощают справедливость поводов для оных. А лучшим поставщиком гриффиндорской рабочей силы в школе является Снейп. И ничего тут не поделаешь. Работу объективно нужно выполнять. Ну не близнецов же окорочивать вместо этого, правда? У Гарри в начальной школе все было устроено более толково. В каждом классе просто назначались дежурные. Каждый день с 9 лет 2 человека из каждого класса оставались после уроков на полчаса и мыли пол в их учебной аудитории. Дежурили по очереди и все без исключений. Что за нелепость, спросите вы, и неужели у школы не найдется денег нанять пару лишних уборщиц? А вот Гарри этой зимой по достоинству оценил мудрость такого подхода. Ведь появись в их прошлой школе сознательные почкуны, им немедленно набили бы рожи. В лучшем случае, свои же, а не ребята постарше. Но Хогвартс воспитывает не повседневное созидание, а креативное разрушение. В современной версии школьной программы, по крайней мере. Однако же и Гарри, не уборщик, а исследователь. И потому он подошел к проблеме как исследователь. Попытался найти эффективный способ облегчить уборку. Если состав этой вонючей пакости таков, что убирать ее имеющимися средствами непроизводительно и трудно, то почему бы не попытаться ее изменить? Ведь они же учат трансфигурацию. Что если эту лужу сначала превратить во что-то легкоубираемое и только потом собрать в ведро и уничтожить его низко? Трансфигурацию жидкостей первокурсникам не преподавали, да и МакГонагаллу похоронила бы живьем любого засранца за подобные эксперименты без ее разрешения, но Гарри многое узнал на каникулах, в том числе и о технике безопасности при таких работах. Мальчик отделил небольшую порцию материала, загородился перевернутой партой и попытался нащупать подход из-под вот такой защиты. Превращение в пыль, в песок, в опилки, в воду, в менее вязкую субстанцию, в летучую жидкость, ничего не получалось. Но внезапно сработало превращение в горючее. Более того, Оно стало самовоспламеняющимся. Жижа загорелась, причем от чего-то сразу вся, а не только ее маленькая часть. Весь очищаемый коридор заполыхал натуральным синим пламенем. Гарри поспешно поднял в воздух немногочисленную мебель, организовал уловление копоти с вентилированием Гарри, подождал с минуту и с удовлетворением убедился, что проблема выгорела без следа сама собой. Звуки в воздухе распространяются с конечной скоростью, да и угасают с расстоянием, а потому Гарри не обратил внимания на далекие вопли, долетевшие до него где-то к середине эксперимента. В школе постоянно где-то орут и вопят, мало ли придурков обитает вокруг, куда важнее понять, с чего вдруг лужа загорелась вся целиком. Ведь непонятное, опасно. Исключив все прочие варианты, Гарри принял как гипотезу, что здесь сработал закон о нетрансфигурируемости части без целого. Наверное, это и была та самая сложность, из-за которой МакГонагаллу не разрешало баловаться с жидкостями. В следующий раз нужно будет проверить наверняка, а пока что можно звать Филча и демонстрировать идеально оттертый каменный пол. Следующего раза не получилось. В тот день в больничное крыло загремело 7 гриффиндорцев разных возрастов, в том числе и оба близнеца. Причина – сильные ожоги бедер, ягодицы кистей рук. Да, все верно. У всех пострадавших в карманах загорелись все запасы навозных бомб, жарким синим пламенем. Закон Гампа сработал на всю партию целиком, а не только на одну единственную лужу. Обдумав произошедшее, Гарри признал, что он вряд ли открыл какой-то новый метод поджигать врагов на расстоянии. Да, он трансфигурировал жидкость. Более того, он трансфигурировал зелье, ибо начинка бомб есть не что иное, как магическое зелье, и заодно это заслуживает жестких воспитательных подзатыльников. Но вряд ли каждое зелье в мире подчиняется закону о неделимости судьбы для всей сваренной партии. В противном случае зелья просто не покупали бы, ведь волшебники их пьют, и никто не опасается, что злоумышленники потом поколдуют над соседним пузырьком и все умрут. Нет, дело не в зельях как таковых, просто именно эти кустарные бомбы были сварены так, что закон о неделимости трансфигурируемого стал для них справедлив. Быть может, именно этим и объясняется их трудноудаляемость. Попытки отдраивать жижу малыми порциями встречают сопротивление всего целого и неделимого, и вряд ли сами близнецы смогли бы это объяснить. Они люди недалекие, системного подхода не практикуют, подбирают свои составы методом тыка и едва ли вообще понимают, чего набодяжили в очередном озарении. Их талант в удаче и безнаказанности. В этот раз удача отвернулась от близнецов, дело не в ожогах, их-то вылечили за 2 дня, близнецы потеряли репутацию. Гарри в произошедшем никто не заподозрил, и по всему выходило, что фраджи просто наварили какой-то нестабильной шняги, извините за французский, и продали ее под видом нормального коммерческого продукта. А эта баланда возьми да и загорись сама собой, когда кто-то из покупателей неосторожно пукнул у камина. И хорошо, что всего лишь загорись, а не взорвись, отрывая ноги с подробностями между ними. Именно так пациентам все и объяснила мадам Помфри на паях с разъяренной МакГонагаллу. И уважаемые покупатели сильно обиделись на фраджей. Навозных бомб в Хогвартсе больше никто не видел, потому что никому не хотелось вновь проветривать свою гостиную несколько дней. Да и прочие вредилки от этих кустарей еще долго не пользовались популярностью. А Гарри, сокрушенно вздохнув, пошел каяться в вечернем письме Лавгудом. А через несколько дней на лед явилась раздраженная Анджелина Джонсон. «Поттер», — рявкнула она, спрыгивая с метлы, — «какого лешего тебя приходится искать? Живо на тренировку. Вам что, память отшибла?» Гарри ляпнул хоть и опрометчиво, но совершенно искренне. «Я больше не играю, не зли меня». Потроха свои поднял и топай на поле. «Тебя и так задолбались, ЖД». Анджелина попыталась дернуть Гарри за локоть, развернув щегла в правильном направлении, но ее руку что-то оттолкнуло, а ее саму приподняла и отставила на метр назад, будто пешку на шахматной доске. «Вам одной темной мало?» Лицо у мальчика стало пугающе спокойным, а воздух вокруг помутнел от сгустившейся влаги. «Я жалеть вас больше не буду. Половину положу, мне терять нечего. Ты мухоморов пережрал? Какая еще темная? Я не играю ни в каких играх. Я знать не знаю ваших квиддичей и узнавать не собираюсь. Просто оставьте меня в покое. Блин, ты реально псих». Анджелина отступила еще на шаг, обнаружив коньки, не касающиеся земли. «Пусть с тобой Оливер сам разговаривает». Она развернулась, села на метлу и улетела, оставив рядом совершенно обалдевшего Малфоя со свитой. «Что это было?» «Подоспел Шимус. Гарри, ты же вроде и правда не играешь, рецидив», — буркнул Гарри. Весна не за горами. Ага, февраль через неделю. Малфой, глаза выпадут. Свои не прощелкай. Возмутительно. Вас ни на минуту нельзя оставить одних. Ага, подцапаемся. Гарри припомнил Луну и безмятежно улыбнулся. Ему и правда полегчало. Жаль, день испорчен. Если они начали бурить, обламывать бурилку придется у начальства. Малфой, ты когда свою охрану на коньки поставишь, с тобой еще не совещался. И вообще, вся эта красота через неделю кончится. В смысле? Шимус недоверчиво оглянулся вокруг. Тебе-то откуда знать? Но Малфой лишь вылепил надменную гримасу, процедил что-то про генезис и покатил в направлении своих. Крэбб с Гейлом поспешили следом, бегом. Коньки за эти дни им так никто и не предложил. Понятное дело, что не прошло и часа, как Гарри вновь стоял в кабинете МакГонагалл, успокоенный и морально готовый к любому маразму. «Мистер Поттер, мне нужно, чтобы вы продолжили играть». Тон был непререкаемым и уведомительным по характеру. Гарри лениво обдумал, какой бы еще аргумент выложить на стол. Из спортивного интереса, новый и ни разу не надеванный. «Вам удалось выяснить, кто проклинал мою метлу в ноябре. Да прекратите уже фантазировать этой ерундой. Хогвартс, самая безопасная школа, здесь никому ничего не грозит. Трудно разговаривать о безопасности, если в школе не предусмотрена должность, отвечающая за безопасность. Это какие-то магловские обычаи, забудьте о них. У волшебников за безопасностью следят все, так надежнее. А еще удобно тем, что не с кого спрашивать в случае чего. Поттер, речь сейчас не о нас, а о вас. Я задам свой вопрос чуть иначе. Удалось ли выяснить, каким образом в школу на Хэллоуин попал тролль? А это тут при чем? То есть дыра осталась на месте и можно повторить? Не уводите разговор в сторону. Мэм, вы же понимаете, что меня проклинал взрослый, что ребенку такое не под силу, и что мне ничего не светит в этом противостоянии, раз уж вы... Погодите, да возмущенный МакГонагаллу наконец-то дошло. Да вы что же, намекаете, что вас мог проклинать кто-то из преподавателей? Нет, конечно, это были темные маги. Летом они грабят банки, а зимой захаживают на школьные матчи. Следите за языком. Темная магия – не предмет для шуток. Это был преподаватель, прямо заявил Гарри. Кто-то не хочет, чтобы выиграл Гриффиндор. В противном случае меня удавили бы по-тихому в другом месте. И я да дайте же мне сказать. Мэм, у меня не то что сил. У меня права нет этому противостоять. Понимаете? А вы самоустранились. Гарри перевел дух и закончил свою мысль тише. Разборки преподавателей – не моя война, мэм. Извините. Признаюсь, меня не часто оставляют без аргументов настолько абсурдными заявлениями, каркнула МакГонагалл после тяжелой паузы. Просто ради любопытства. У вас и подозреваемый имеется, вы все равно мне не поверите, так что ищите сами, буркнул мальчик. Только с ней понетрогайте, он переигрывает. Ну спасибо хоть на этом. Первое алиби готово, теперь бы и самой отмыться. МакГонагалл лукоризненно покачала головой. Я и представить не могла, что паранойя у детей может заходить настолько далеко. И, наверное, спорить с вами дальше бесполезно. Гарри помолчал, глядя в окно, а потом произнес примирительным тоном. Знаете, почему я спросил про тролля? Ради реакции. Это то, что удручает больше всего. Привычность педагогов ничего не делать после чрезвычайных происшествий. Поттер, получается, что эти инциденты тут случаются каждый год. Вы привыкли, устали и опустили руки. А я простой школьник, мэм. Я всего лишь хочу отучиться положенные годы и выйти отсюда живым. Ну и Моргана с вами, помолчав, обреченно произнесла МакГонагалл. Возвращайтесь к учебе. Гарри было по-человечески жаль своего декана. Он действительно перегнул палку с подозрениями, хотя истинная ситуация была еще хуже. Но МакГонагалл, человек подневольный, а проведенный разговор делался в расчете на то, что он дойдет до Дамблдора. Вот пусть теперь этот клоун и расхлебывает кашу, которую заварил. Если ты выходишь на детский утренник со сказочкой для дураков, нужно быть готовым к еще более дурацкой реакции вместо восторженных аплодисментов. Будто в отместку за нежелание Гарри играть за свой факультет, через несколько дней после разговора с МакГонагалл наступила аномальная оттепель. Снег уступил место противным дождям, земля размокла, лед на озере подтаял и через неделю стал небезопасным. Не иначе как у Малфоев был доступ к какому-то магическому прогнозу погоды. Карканье драка сбылось во всей полноте и неприглядности. Но прежде чем лед покинул последний студент, Гарри с Шимусом научили Невилла кататься на коньках. Успели даже один день поездить в свое удовольствие. Невиллу понравилось. А потом до Гарри дошли слухи, что Крис Дональдсон, запасной ловец Гриффиндора, тоже не будет играть. Поначалу Гарри было решил, что парня просто достали эти бесконечные качели, то играй, то подожди, то уступи место молодому, и он решил послать столь переменчивый факультет подальше. Но затем Гарри осознал, что Дональдсон отсутствует за столом в большом зале, и Гарри не может вспомнить, видел ли он этого парня вообще с начала нового семестра. Ну, знаете, если вы первокурсник, то делами четвертого курса интересуетесь весьма нерегулярно. Ситуацию прояснила всеведущая Лаванда. Отучившись первый семестр, Крис перевелся из Хогвартса в другую школу. Родители нашли место получше и переехали на континент. Название континента не уточнялось. Гриффиндор остался без ловца. Давление коллектива на оборзевшего Поттера вновь усилилось. Начальство мальчика не трогало, зато средние курсы старались вовсю. Гарри ставили волшебные подножки, обливали чернильной водой и насыпали в еду тараканов. Все это до воздушного мага, как вы понимаете, не долетало и на два корпуса, но народ злился и исходил на угрозы посерьезнее. Через неделю на Гарри вновь напали близнецы. Мальчика подкараулили в глухом переходе и накрыли чем-то вроде порошка перуанской тьмы. Абсолютная темень для воздушного зрения проблемы не составляет, но Гарри посчитал ее символичной и устроил атакующим гопарям настоящую прогулку в космос. Ну, почти. Он заставил их подышать вакуумом. Как-то среди школьной фантастики Гарри читал про космонавта, который целую минуту пробыл в космосе без скафандра. Ну, типа у него сошел с ума искусственный интеллект, и нужно было перепрыгнуть через пустоту с челнока на висящую рядом станцию, ворочая затворами шлюзов вручную, прямо в пижаме и тапочках. Да, герой хорошенько провентилировал легкие, задержал дыхание и за минуту справился. Только глаза быстро сохли и приходилось часто моргать, взирая на звезды совсем не через стекло. Реальность безжалостна. Задержать дыхание не получится, потому что никакие мышцы горла или гортани не удержат перепад в одну атмосферу. Воздух из легких мгновенно вышибет, и вы останетесь только с тем запасом, что имелся у вас в крови. На вашу беду. Ибо в следующее мгновение кровь в легких закипит, сначала растворенным азотом и кислородом, а затем водой. Вода не может быть жидкой в вакууме. Никак. Гарри втянул нападающих в темное облако и убрал вокруг них воздух. Спустя минуту мальчик покинул стыковочный узел, оставив на полу три бессознательных тела, обоих фраджей и примкнувшего к ним Ли Джордана. Все трое скрючились от боли. Взрывная декомпрессия болезненна, хотя Гарри и не затягивал с воспитательной терапией, потому что основная опасность для организма заключается отнюдь не в боли. Ничего, они маги, оклемаются и залижут раны быстрее собаки. Еще спустя пару минут из-за угла осторожно выглянул Малфой. Убедившись, что Поттер ушел достаточно далеко и своим непонятным чутьем обнаружить его не сможет, Драко подошел к месту схватки и осмотрел его. Пошевелил носком породистого ботинка одного из рыжих, полюбовался на залитое кровавыми потеками лицо, почесал в задумчивости затылок и тоже поспешил прочь, махнув стоящим на стреме охранником. Размышлениям лучше предаваться подальше от места происшествия. Близнецы вновь оказались на больничной койке. Причина, и ежу понятна. Неосторожное обращение с результатами своих криворуких экспериментов, пустые упаковки от которых валяются рядом. Братья совсем совесть потеряли. Тут провальная игра с Рейвенкла на носу, а они в лазарет залегли по собственной дурости. Гриффиндор морально готовился завершать сезон без ловца. Технически это допускается. Примерно так же, как футбольный матч без вратаря. Настроение у всех было как перед давно планируемыми похоронами. Честь обязывает, но быстрее бы уже отмучиться. Поттер, не хочу на тебя давить, но нам нужно как можно быстрее поймать Снитч. Хоть похоронные аналогии успели приесться, но команда Гриффиндора выходила на матч будто в последний путь, отутюженная и при полном параде. На угрюмых лицах была высечена решимость забрать с собой в могилу как можно больше мячей. «Я тебя услышал». «Да», Гарри вновь вышел на игру. «Не спешите на него сердиться». Ситуация усугубилась, и Луна посоветовала действовать умнее. «Мозгошмыги одобряют. Покажи своим, что если будешь играть добросовестно, станет только хуже. Теперь вы двое. Ваши цели – в синих робах. Если сыграете в дальтоников, я сыграю в бладжер вашими головами. Проживали? Да ясно. Чё ты? А что за? Утихни, бро». Гарри просто вызвали в кабинет директора, где в присутствии МакГонагалла и Снейпа поставили в известность, что мистер Поттер выходит на поле, садится на нимбус и играет ловцом со всем возможным усердием. Профессор Снейп выступает гарантом безопасности в качестве спортивного арбитра. Гарри не удостоил эту компанию ни единым словом, даже тогда, когда Дамблдор надавил своим «ты меня понял, Гарри». После директорских махинаций на предыдущем матче Дамблдор не заслуживал никаких разговоров. Теперь охота. Первые 5 минут играем от обороны. Пусть Ворон и сбросит пыл, а Снейп притупит свои придирки. Дальше, по моему сигналу. Карту сигналов все вызубрили. Кто-то нетерпеливо кивнул. Картами и схемами в последние дни были заинструктированы все присутствующие. По уши. Вуд мрачно выпустил воздух из ноздрей, обвел команду капитанским взглядом и водрузил метлу на плечо. Порвем их. Погода была под стать похоронам. Любому упавшему с метлы гарантировалось купание в дешевом виске из глинистой грязи пополам со снегом вместо льда. А в красном конце ринга. Выходи и ты, Г.Р. Риффиндор. В граммофон разорялся неподражаемый Ли Джордан. Как и ожидалось, легкие ему подлатали быстро. Чтобы вам не говорили, леди и джентльмены, а Хогвартс находится не в Шотландии. Наглое вранье, Джордан. Шотландия всегда встречает героев волынками. Всегда. Где волынки, я вас спрашиваю. Почему все молчат как на поминках? Разве эти гладиаторы не герои? Вы СТР речайте. Ж. Героев. Стадион, и так не молчавший, взорвался единодушным ревом. Бессменный капитан Вуд. Неотразимая и прекрасная. ТР ряда охотниц. 2 шеложопых шерша. Джордан. И. Замыкает строй. Как и положено любой заднице. Джордан. Прекратите немедленно. Понятия не имею, зачем он нам. Но дырку на обоих прикрывать, сойдет даже Зе. Джордан. Это последнее предупреждение. Профессор Снейп выглядел как хронический язвенник, которому не дадут позавтракать, пока матч не закончится. Проигнорировав сборную Рейвенкла, он обратился напрямую к гриффиндорскому коллективу. «Я ожидаю от вас честной игры, недоумки. Для тех, кто себя таковыми не считает, уточняю. И от рыжих, тоже». Гарри рассеянно подумал, что в его новой школе обязательно будут волынки. На любой официальной церемонии, на любом школьном матче. Тут у них вообще что, Британия или Милан с Флоренцией? Почему в ходу исключительно хоровое пение? С какого перепоя? С какого времени? Какая наглая борода опять подменила традиции основателей на искусство итальянских кастратов? Не мудрено, что чужие обычаи с трудом налезают на простуженные британские глотки. Половину партий в хоре имени Флитвика приходится исполнять жабам. «Капитаны, пожмите друг другу руки», – процедил Снейп, сверля глазами Поттера. И на позиции, оторвав внимание от слишком спокойного мародерыша, Зельевар выпустил из сундука мечи, оседлал метлу и поднес свисток ко рту. 3. Заорал Джордан. 2. 1. Удачи. Мяч у Рейвенкла. Пас на Барроу. Снитч. Снитч поймали. Кто? Гриффиндор. Гриффиндор поймал Снитч. Да как так-то? 3,5 секунды. Находясь в центре чаши стадиона, не мудрено было и оглохнуть. Так неистовствовали трибуны. Гарри подлетел к Снейпу, и тот выхватил у него из рук трепещущий орнитоптер. Очевидно, имело место мошенничество, объявил Зельевар, придирчиво разглядывая золотой шарик. Гриффиндорский ловец протащил на игру свой собственный снитч и выдал его за поимку. «Вы их что, не помечаете?» С ленивым сарказмом поинтересовался Гарри. -10 очков Гриффиндору за нечестную игру. Командам приготовиться к подаче из центра. Мяч у Рейвенкла. «Поверить не могу», – завопил Джордан. «У нас отменили снитч. Да когда такое было? Его нельзя отменить. Где вы взяли этого судью? Кто пустил его судить Гриффиндор?» «Джордан, прекратите», – рявкнула МакГонагалл. «И без вас тошно». Игнорируя происходящее, Снейп достал из сундука новый снитч, а из кармана – банальный магловский фломастер, разумеется, черный. Стянув зубами колпачок, Снейп бросил требовательный взгляд на Гарри. Гарри фыркнул и отвернулся. Детский сад, честное слово. Интересно, буквы ПП, это придурок Поттер или проигрыш Пунцовых? Прозвучал свисток и команды бросились в игру. Снейп неотрывно смотрел только на Поттера. Поттер издевательски демонстративно поднял руки с закатанными рукавами, показал одну сторону ладони, другую, увернулся от Бладжера. «Снитч, опять!» Поттер опять поймал снитч. «Да ни хрена себе! Только попробуйте отобрать у нас еще один снитч. Кто разрешал вам аппарировать, Поттер?» Процедил Снейп, придирчиво разглядывая собственные каракули на шарике. 100 галлеонов тому, кто аппарирует под куполом Хогвартса», буркнул Гарри в пространство. -10 очков Гриффиндору за пререкание с арбитром. Повторять на трис не буду. Гарри посмотрел в сторону сапфировых колец. Вороны уже все поняли и сразу после свистка займутся ловцом. Всемиром. Я в любом случае ухожу прямо сейчас, Поттер. Вуд как капитан тоже присутствовал при этом споре. До тебя еще не дошло? Гарри обращался вроде бы к Вуду, но так, чтобы слышали все. Гриффиндору сегодня не засчитают ни одного гола. Можно раздать охотницам запасные дубинки и знатно повеселиться напоследок. Вуд посмотрел на Снейпа. Обвинение было очень несправедливым, но в то же время весьма правдоподобным. С другой стороны, и Снейп ни разу не являлся квиддичистом и тем более спортивным судьей, а потому исходу обосновать, что именно ему не нравится в происходящем, он не мог. Слизеринского декана опять поставили на максимально неподходящую ему работу, и Снейп наконец обиделся. «Да и Мордрит с вами», — выплюнул он со злорадным облегчением. 130-0. Победил Гриффиндор. Гриффиндор ликовал. Недалекая половина факультета бурно праздновала победу, но среди них не было ни одного члена команды. Игроки ходили как оплеванные. Вроде и выиграли, но, простите, так паскудно и гниловато, что лучше бы продули в сухую, но борясь до конца. Да им даже побороться не дали, ни минуты. Чему тут радоваться? Скотина Поттер умудрился подгадить во второй раз, скинув кучу тухлятины под коллективную ответственность. Прочие факультеты проходили мимо гриффиндорцев, презрительно морща носы. Ну за что им это, а? Мстит гаденыш кому-то, что ли? Ну а они-то тут при чем? Поколотить бы его от души, но близнецы уже попробовали. А кому еще-то? Не девчонок же слать пацанскую рожу рихтовать, правда? Да он и сам дерется как девчонка. Проклинает из-под тишка, а у пацанов потом жопы горят. Ни чести, ни смелости. Выйди и получи. Раз на косы резил, общество и народ всегда правее. Видишь, скольких ты обидел, щегол, если не считать левацких страданий в отдельных головах, общество куда охотнее интересовалось другим вопросом. А чего же это такое блистательное отмочил Поттер на матче? Как он смог так быстро перемещаться? Народу очень понравился фокус, но к любому фокусу положено прилагать разоблачение. Постепенно общество сошлось во мнении, что всему виной Нимбус 2000. Вот не было раньше у Поттера Нимбуса, и летал он как сопля, а на Нимбусе-то, и любой дурак сможет. Ну да, смог один такой, сам пойди попробуй. А ты что, не рад? Энна врыла. Дальше мнения разделились. Одни требовали отобрать у Поттера Нимбус, другие, дать ему что-нибудь покруче Нимбуса. Третьи, посадить на Нимбус кого-нибудь покруче Поттера. Четвертые ничего не требовали, обежали в совятню прицениваться к Нимбусу. Нет, ну кроме шуток, что делать дальше-то? Если Поттер ловит Снитча по щелчку пальцев, как с ним вообще играть? И можно ли считать сегодняшнее поражение воронов справедливым? Ага, а когда мы играли без ловца, это было справедливо. И вообще, ты что, не рад? Энна врыла. Хагвартс бурлил несколько дней. От начальства требовали конкретных решений, потому что дальше так жить было нельзя. Кипятком плеснуло во внешний мир. И в школу заглянул спортивный обозреватель, дядька с огромными усами и повадками бывшего охотника. Гарри был вызван в кабинет МакГонагалл, где его попросили дать интервью в виде демонстрации пары трюков. Но Гарри сказал, что он им не клоун и работать краснозадой обезьянкой не нанимался, после чего проигнорировал окрик Поттер и покинул помещение. Но дядька не смутился, он собаку съел на таких как Крум. Так что просто попросил разрешения воспользоваться все еще стоящему МакГонагаллу думосбросом и опросить свидетелей, начиная с нее самой. Колдографы пророка постарались от души и выдали иллюстрацию максимальной выразительности. Статью «Грустный клоун и двойной рекорд поимки Снитча» украшал бессмертный кадр, на котором мистер Поттер демонстрирует сначала одну сторону ладони, потом вторую, потом пару кукишей. Крохотная сноска уведомляла, что колдография реконструирована из воспоминаний и может отличаться, но кому это было интересно, кроме юристов. А еще через несколько дней в редакцию пророка написал старый и уважаемый квиддичный арбитр. Он уже давно вышел на пенсию, но в своих кругах все еще погружал аудиторию в тишину, если начинал говорить. И вот этот дед предположил, что мистер Поттер, вероятнее всего, имеет выдающееся сродство с полетом. «Это редкий дар», — писал судья. И именно такие люди в былые времена ловили сниджетов. Нет, не на квиддичном поле, а в ничем не ограниченной природе. Находили этих птичек на пустошах и ловили, не ломая крыльев, а потом несли нам, простым смертным, чтобы уже мы могли сыграть полноценную партию в квиддич. Эти люди в игре будут хороши на любой позиции, кроме ловца, потому что для ловца они слишком хороши. Но наибольшую пользу спорту такие уникумы принесут, если будут не играть, а судить. Потому что от такого арбитра не сможет укрыться ни единое нарушение на поле. Мистер Поттер меня поймет. Письмо было опубликовано в газете, и школьное начальство сдалось. Возможно, у мистера Дамблдора и появилось немного пищи для размышлений, а что еще помимо шариков мог увидеть на ноябрьской игре мистер Поттер, но прямо сейчас обдумывать ретроспективу было некогда. Наступила пора принимать руководящее решение, и Дамблдор в выходные объявил в большом зале, что школьный турнир в этом году отменяется в связи с устойчивым отсутствием ловца у Гриффиндора. «Команды могут проводить сколько угодно товарищеских матчей», – успокоил он взвывший зал. «Но их результаты не пойдут в общий школьный зачет. У всех должны быть равные условия при розыгрыше Кубка Хогвартса. И в связи с этим я также вынужден отменить результаты уже проведенных матчей». Гриффиндор в одночасье лишился 90 очков, зато Слизерин – аж 220. Про 130 очков с последней игры Дамблдор позабыл. Гарри наконец-то вздохнул спокойно. Его можно было бы привлечь в команду охотникам, но туда и так напирала огромная очередь из желающих. Интересно, почему в Хогвартсе никто не играл в дворовый квиддич? Желающих полно, простые метлы доступны многим, со второго курса на них можно летать, а особого поля для непрофессионального квиддича не требуется. Играл же книжный герой на необорудованном пустыре у Уизли, Гарри мог бы в этом разобраться, но теперь уж вряд ли его примут хотя бы в одну команду. Слишком он хорош как игрок и ненадежен как участник игры. Самый лучший дом. Гарри в который раз попытался вернуться к повседневному школьному быту, но не тут-то было. Люди, привыкшие находить виновных в собственных проблемах на стороне, всегда отыщут применение тренированному навыку. Вот как сейчас, гриффиндорцев вроде бы и реабилитировали за две неудачные игры, да и проигрыши в этом году им больше не грозили, но Гриффиндор больше и не играл, никто больше не играл. А кто в этом виноват? Товарищеские матчи, оставьте эту песочницу малышне, ставки должны быть серьезными, а иначе зачем они тут жилы рвут? Гриффиндор – это честь, выиграть школьный кубок – это большая честь. Надрать Слизерину задницу и просто разойтись без последствий, в этом нет ни чести, ни стимула. Гриффиндор лишили права бороться за честь. А кто в этом виноват? Да, прочие факультеты возьмут кубок учебным зачетом и экзаменами. И да, у Гриффиндора в этом отношении традиционно слабые перспективы. Не выгонять же близнецов из-за глупых штрафов. Но зато Гриффиндор всегда брал квиддичем. Имел шанс, по крайней мере. А теперь, и кто в этом виноват? Гарри вновь начали травить. На этот раз надавили не только на него, но и на его друзей. Шимусу и Невиллу дали понять, что с некоторыми гадами нормальные пацаны не дружат. Два раза Гарри находил свою постель облитой водой. Однажды на его месте за обеденным столом обнаружились подозрительные конфеты. А через несколько дней на Гарри опять напали. Нужно признать за рыжими должное. Они почти не дышали, находясь в засаде, и ударили молча, без обезьяньих танцев и прелюдий. Гарри же шел глубоко задумавшись, так что фигуры за гобеленами заметил слишком поздно, чтобы не отбить нападение, а сделать это достаточно креативно. Гарри мгновенно взлетел под потолок, пропуская под собой выпущенные в него заклятия, а потом, от неожиданности у него отказало его обычное миролюбие, так что мальчик просто схватил атакующих за волосы и несколько раз взмахнул призрачными руками крест-накрест. Рыжих идиотов сначала приложило дурными лбами друг о друга, потом затылками о стены, потом тупыми рожами о каменные углы. На последнем моменте Гарри перестарался, и в костях что-то отвратительно хрустнуло. Гарри опомнился и бросил бессознательные туши на пол, дабы не превращать их в окончательно приготовленные отбивные с начинкой. Больше он их бить не будет. Нападут в последний раз, он подвесит обоих за горло над бездной и выдушит из них непреложный обед. Слишком уж быстро их ставит на ноги в местной больнице. Да белая память не успевает ничему научиться. Гарри выдохнул, приходя в себя, и убедился, что гопари тоже дышат, после чего тщательно просканировал окрестности. Вокруг не было ни одной души, ни одного привидения и ни одного портрета. Подхватив оба тела, Гарри отлевитировал их на находящуюся рядом лестницу и бросил одного на ступени, а другого — на перила. Все выглядело так, будто они упали вниз этажом двумя выше. Далее Гарри быстро и привычно обыскал поле боя и удалил все замеченные следы крови, обломки зубов, вырванные волосы. Прошелся еще раз внимательным взглядом по предметам покрупнее и обнаружил за гобеленом, из-за которого выскочил Фред, сложенный гармошкой кусок пергамента. На большом листе виднелась план-схема какого-то здания и мельтешила деталями мелкая анимация. Карта мародеров. Гарри потратил несколько драгоценных секунд, принимая решение, после чего отлевитировал карту к лестнице, сжег ее дотла и втянул пепел в отдушину, развеяв мощным сквозняком где-то над крышами. Карта как таковая ему была не нужна, воздушное чувство куда лучше. Зато дамблдорских жучков на ней должна быть тьма тьмущая, специально под хитро сделанных пачкунов. Отдавать Филчу нельзя, ее просто украдут назад. Кем бы ни был сделан этот артефакт, он принес здешним детям намного больше бед, чем пользы. Любой вменяемый маг уничтожает подобные вещи не задумываясь, просто чтобы сделать мир лучше. Никаких ее же можно использовать во благо. Гадость притягивает гадость, полувековая статистика не может ошибаться. Все как с бузинной палочкой. Проверив место происшествия еще раз, Гарри вновь взлетел под потолок, свернулся клубком и понесся что есть силы туда, куда шел, в большой зал. Уже через 15 секунд он создавал себе веселое алиби на ужине. Еще через несколько минут на лестнице появилось дежурное привидение, привлеченное сюда обилием излившейся на камень крови. Оценив обстановку, оно вызвало сэра Николаса, а тот поднял тревогу у Помфри, еще не успевшей отлучиться на ужин. Близнецы вновь попали в больницу, и на сей раз их продержали в лицевом гипсе целую неделю. Что-то там такое было повреждено слишком сильно даже для их семейного типажа. А может, кому-то из начальства наконец-то стало жалко двух дураков, и оно распорядилось не спешить с возведением их на ноги. Гарри получил короткую передышку. Близнецы вышли из лазарета, но затаились, никак себя до времени не проявляя. Открытая война перешла в подлую, а Гарри внезапно попросили опять вернуться в спорт, но совсем другие люди и в совершенно новом амплуа. Идея с какими угодно товарищескими матчами пришлась по душе очень многим. Желающих поиграть всегда было больше, чем вакансий в факультетской сборной. Собственные метлы также имелись у многих, да и делиться ими никто не запрещал. И кто сказал, что команда на факультете должна быть только одна? Если самоцветами в песочных часах за квиддич больше не награждают, то и ограничивать турнирными рамками отныне не могут. Первыми подсуетились Рейвенкла с Хаффлпаффом. Гонять мячи просто так, не нужно вообще ничего кроме желания, и в первые же выходные на пустырях организовалось сразу несколько стихийных поединков одновременно. Но, увы, гонять мячи – это одно, а вот для проведения полноценного товарищеского матча требовался судья. Роланда Хуч судить отказалась. Не ее работа, не каждые выходные, по крайней мере, и не на откровенно любительских играх. Дорастите сначала до ее уровня, а товарищеские матчи были поначалу именно любительскими. Официальные школьные команды предпочитали тренироваться в гордом одиночестве и ерундой не страдать, а судья нужен был обязательно, потому что квиддич – это одно сплошное нарушение. Более того, нужен был судья не из воронов или барсуков. И где такого взять, что мрачных слизеринцев просить? Что клоунских гриффиндорцев, один клин, отбреют, обяжут или превратят в фарс, и тогда вспомнили о газетной статье про Поттера. Гарри сходу отказался. Ну что еще за глупости, опять мячи на вениках, ты же вроде бы критиковал наш квиддич, вдруг выступила вперед боевая Ханна Аббат. Тут нелепо, там небезопасно, за углом вообще все дико. Ну так вот, у тебя есть прекрасная возможность все исправить, Поттер, критикуя, предлагай. Гарри набрал было воздуха, чтоб достойно ответить, да так и завис с открытым ртом. Крыть было нечем. Как он собирается основывать великую школу, если будет отказываться от исправления малого? Утряску организационных вопросов взяли на себя барсуки. Это лучшие деятели, если что-то и где-то нужно свести, снабдить и организовать. Вороны в свою очередь возвели 6 самодельных колец на подходящем пустыре. Школьное это поле было занято профессионалами. Чистомет для 11-летнего арбитра выделили из вороньих запасов, а разрешение на полет, из той неочевидной лазейки, что первокурсникам запрещено лишь владение, но не пользование метлами. Слабоватое основание, но расчет был на то, что официальный гриффиндорский допуск для Гарри пока никто не отзывал. Покажет себя хорошо, подтвердят. Гарри же засел за зубрежку правил, за все 700 с лишним способов вызвать регламентированное неудовольствие арбитра. Очень быстро мальчик понял, что если все делать строго по правилам, игра превратится в одну сплошную паузу и неумолкающий свисток. С капитанами был согласован тот порог мелких нарушений, которые они оба допускают на игре для собственного удовольствия, и те моменты, которые требуют безусловной реакции судьи. Но Гарри не обманывался. Истинный баланс между душнилой и гуляй-полем ему предстояло нащупать самому. Ни за одну игру, ни за один состав игроков и даже ни за один год. Последнее, на чем настоял начинающий арбитр, обязательная замена чугунных стенобоев на футбольные мячи, остальных бит, на обернутые вспененной резиной деревяшки. Целителей на их игре не будет, хотя оказывать первую помощь некоторые члены команды умеют. И это неканоничное предложение встретило неожиданную и единодушную поддержку Помана с Флитвиком. Профессор Флитвик лично зачаровал модифицированный инвентарь, а профессор Спраут выбила под такие условия разрешение на участие в игре первокурсников. Временно и на посмотрим ваше поведение. «Я ожидаю от вас честной игры», — традиционно произнес Гарри, затягивая на голове символически белую, не имеющую никаких цветов и состоящую сразу из всех цветов бандану. «На нас смотрит весь Хогвартс. Что сказать о первой в его жизни подсудимой игре?» Гарри осознал, что учиться ему еще и учиться. Он видел на поле все происходящее, но это вовсе не являлось достаточным условием для хорошего судейства. Решения должны были приниматься мгновенно и каждую секунду. Требовалось вести без бумажки тонкий баланс оказанных одной команде поблажек и не завышать его над балансом соперников. Быть безжалостным тогда, когда это нужно, и улыбаться в ответ на разгоряченный негатив, когда нужно подавить негатив. Судья – это модератор, миротворец, тот единственный, от кого зависит характер игры. Судья в состоянии умерить ненавидящие стороны и вернуть игру в профессиональное русло, равно как и превратить ее в ожесточенное побоище и бесконечный список личных обид. Но как же сильно это выматывало морально его самого. Гарри стал лучше понимать характер Хучи и относиться к ней с большим уважением, хотя и не мог простить ей ту вакханалию, что творится здесь во время школьного чемпионата. Теперь-то он понимал, в ее власти если не вылечить, то улучшить ситуацию в квиддичном спорте Хогвартса, но она ничего не делает. А еще стала очевидная организационная проблема – ловцы. Ловцы у обеих команд хоть и имелись, но снитч толком ловить не умели. Гарри был вынужден поймать золотой шарик сам, когда темнота вечернего времени стала очевидна всем. С этим что-то предстояло делать. По очкам в этот раз победил Рейвенкла, а потому и праздновать завершение первой игры пошли в Сапфировый дом. Разумеется, обоими факультетами. Вороны с барсуками, это вам не грифы со Слизерином, они ходят друг к другу в гости регулярно. Гарри тоже пригласили и торжественно отпочивали всеми имевшимися разносолами. Мальчик слушал чужие тосты, произносил свои, а сам со светлой тоской взирал на Врановую башню изнутри. Равина Рейвенкла была воздушным магом, в этом не было никаких сомнений. Столько простора, высоты и тонких жердочек мальчик не видел больше нигде в Хогвартсе. Гарри очень хотел бы жить именно здесь, даже невзирая на то, что местные обитатели подчас бывают хуже стен, в которых обитают, но все равно здесь, ведь сюда все равно захаживают барсуки, а рассориться с барсуками – это надо постараться. Между тем война с Гриффиндором и не думала затихать. Это было мирное и сонное после обеда в пятницу. Гарри как раз пересекал факультетскую гостиную, направляясь по своим делам, когда его окликнул Рон. «Эй, Поттер, в шахматы играешь?» Шахматы у Рона появились после каникул, и Рон постоянно искал себе партнера на игру, но к самому Гарри пока что не приставал. Поколебавшись, Гарри сел за доску. В последние две недели проблем от рыжего не поступало, и мальчик подумал, что изображать из себя нелюдимого зверя не очень дальновидно. «Е2, Е4», — скомандовал Рон фигуркам. «На что играем? На желание или на интерес?» Гарри молча встал и продолжил путь по прерванному маршруту. Вопли хитрозадого катал и он проигнорировал. Мальчик решительно не понимал, как вообще волшебники могут играть в какие-либо азартные игры. Когда ты способен передвигать фигурки силой мысли, отводить глаза, морочить иллюзиями, да просто трансфигурировать игральные карты и рисунки на них. Тем более если один из игроков владеет шахматной доской в самом прямом смысле и может командовать на ней как хочет, ну как в таких условиях возможно хоть что-то кроме обоюдного удовольствия от честной партии. Расправившись с делами в примыкавшей к гостиной уборной, Гарри вернулся и застал горячую перепалку Грейнджерс Уизли или Джорданом в качестве поддержки. «К твоему сведению, у меня идеальная память. Здесь стояла моя ладья. у тебя нет никакой ладьи, поняла? Я побил ее в самом начале, и она у меня в кулаке, поняла? Слышь, Грейнджер, так дела не делаются». Джордан был на 2 года старше и нависал над обоими и ростом, и авторитетом. «Проиграла, выполняя желание. Поттер, вали мимо и не вмешивайся, тут честный уговор». «Да мы вообще ни о чем не уговаривались, какое еще желание?» Гарри лениво обвел помещение воздушным взглядом. «Странно, чтобы ком прикатали, отдувается один Джордан, а близнецов рядом нет. Их вообще на активном горизонте не видно в последнее время. Что-то готовит. Честный так честный», — пожал плечами мальчик. «Но давать советы я могу. Гермиона, ход твой. Я не понимаю, в чем твои проблемы при 3 скучающих ферзях». Реакция у девчонки была быстрее других. «Мат», — рявкнула она, впечатывая фигурку дракона рядом с королем. «Какие еще ферзи? Тут их не стояло. Мое желание, убирайся вон и больше ко мне не подходи. Грейнджер, долги людям надо отдавать», — сузил глаза Джордан. «Слышь, очкарик, отойди добром или пожалеешь. А люди уже и девчонок на счетчик ставят». Голос щуплого первокурсника не озвучивал ничего, кроме равнодушного презрения. «А тебя, микрофон, кашель по утрам не донимает, сука?» — зашипел Джордан. «Ты не сможешь ныкаться вечно, мы тебя достанем. Ну так давай, зови своих однояйцевых». Гарри призывно мотнул головой в сторону спален. «Заодно и перетрем с людьми в полном составе. А то чего вы все по глухим окраинам заседаете, времени на вас не напасешься. Прекратите немедленно, я сейчас старосту позову». Мелкота, — отвлекся от камина кто-то из старшекурсников. «Хорош бузить или валите за дверь. Джордан, руки чешутся, пойди слизняков покошмарь, тебе уже говорили, и рыжину свою захвати». Гарри не сдвинулся с места, пока от них с Гермионой не отошли Джордан с Роном. «О чем ты только думал?» — обратилась к нему Гермиона гораздо тише. «У нас и так мало баллов, а тебе лишь бы подраться. Я ведь тебе уже говорил», — терпеливо вздохнул Гарри. «Хочешь много баллов? Не связывайся с Уизли Прима, и не связывайся с Хагридом. Секунда. Простое же правило, Гермиона. Моя драка не всегда сможет тебе помочь. Я тебе благодарна», — в свою очередь вздохнула Гермиона. «И у меня хорошая память, но я все равно не вижу прямой связи. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Хочешь, поспорим на щелбан? Вот смотри, я завожу специальный блокнот». Гарри достал из сумки записную книжку в красной обложке, и пишу сюда 2 колонки. «Твои контакты с указанными персонами и сколько мы потеряли баллов. Идет? Да ну тебя. И вообще, ты сам первый к нему сел. Как сел, так и встал. А я, к твоему сведению». И тут в гостиной появились близнецы. Весьма экстравагантным способом. Сначала башню потряс леденящий душу визг, будто кого-то резали живьем и очень жестоко. Визжали надрывно и долго, откуда-то из верхних спален. Народ в гостиной обернулся и повскакивал было с мест, но тут крик начал стремительно приближаться, а потом замолк. «Да стой ты, дебил!» — заполошно заорали оттуда голосом Фреда. Лестницу наполнил хаотичный топот, а потом через гостиную пронеслась настоящая рыжая молния. Зацепилась о кресло, пропахала пол, вскочила с совершенно безумными глазами, ломанула к выходу из башни и башкой открыла выходную дверь. «Держите его!» — с сильным опозданием за братом несся Фред. Из-за факультетской двери долетел повторный вопль, и Фред исчез в том же направлении. Присутствовавшие в гостиной разделились. Те, кто порезвее и подурнее, побежали вслед за Фредом. Те, кто поумнее и полюбопытнее, переглянулись и неспешно проследовали в противоположном направлении, посмотреть, что и где произошло. Гарри был в числе 2-х. Место происшествия удалось найти не сразу. Оно находилось на последнем, 5-м спальном этаже, в одной из туалетных кабинок. В грязноватой луже на кафельном полу валялся странный инновационный набор: 2-фунтовый молоток и большая щербатая стамеска. Подвижное воображение, набившееся в уборную молодежи, откровенно пасовало перед этим зловещим натюрмортом. Что вообще могли вытворять друг с другом эти дегенераты, чтобы получить настолько фееричный результат? Кто-то гулко сглотнул комок в горле, кто-то прыснул, а потом неудержимо заржал. «Вы, гиббоновы ублюдки, чего вы опять нарожали?» В туалет ворвалась злющая Айрис Шервуд. Раскидав суровые спины, она споро протолкалась к авангардной инсталляции дня, окинула ее цепким взглядом, поискала кровь, выпустила воздух из ноздрей и пробежалась глазами по окружающей обстановке, бесцеремонно тасуя мешающие ей препятствия. Ненадолго задержала внимание на закрытой кабинке в другом конце туалета. «Если этот баран сломает себе шею, у кого-то будут проблемы», — сказала она в пространство, никому не обращаясь. «Это было бы слишком хорошо, чтобы сбыться», — буркнул кто-то из старшекурсников, после чего зло сплюнул в подвернувшийся писсуар. «Расходитесь, тут ни на что пялится. Грейнджер, это мужской туалет. Перси, проследи, чтобы твоего брата обязательно осмотрела Памфри. Сразу же, как только выловит». Инструменты со злостью зафутболили в самый грязный угол, после чего использовали освободившуюся кабинку по назначению. Кто-то хлопнул, проходя, по закрытой дверце у выхода, но та оказалась заперта изнутри. Туалет быстро опустел. Примерный смысл произошедшего поняли немногие, а точный – вообще только один человек. Дело в том, что на грязном полу отсутствовал один ключевой предмет – Гаррин-чемодан, варварски вскрытый. Гарри был вынужден спешно перебросить его в противоположную кабинку, как только отыскал свой чемоданчик в дальнем туалете. А поиски он начал сразу же, как только обнаружил отсутствие чемоданчика на своем месте у своей кровати. Все это он делал исключительно при помощи воздушной стихии. Удаленно, максимально оперативно и до того, как на место происшествия вышли другие ученики. Зачем он это сделал? Увы, но причинять воришке боль, тем более чего похуже, незаконно. Верите вы в это или нет, но даже в магическом мире так делать нельзя. Все благодаря маглорожденным министрам, постепенно протаскивающим в магический мир гуманизм, защищающий преступников от их жертв. Нельзя защищать свою собственность, размещая при ней опасные ловушки. Вам следует обратиться за возмездием к государству, потому что закон неотвратим. Нужно ли говорить, что в это пустое лицемерие в магической Британии никто не верил и не ждал от государства исполнения своих обязательств, потому что оно, да вот хоть бы в Хогвартсе, никогда их не выполняло. Однако попадаться с ловушками тоже было нельзя. Государство ловит тех, кого проще поймать. Средство от крыс, предоставленное Луной, полностью учитывало этот юридический аспект. Нет, оно не было безопасным. Оно не давало наказанному вору шанса быть обнаруженным рядом с ловушкой. Технически это был капкан для людей. Крепкие стальные челюсти с десятком острых игл вместо зубов. Безжалостный компостер, прошивающий любую конечность насквозь. Но, в отличие от магловских капканов, магические челюсти не захватывали вора. Они наносили несколько молниеносных укусов, после чего размыкались и возвращались на боевой взвод. А иглы были смазаны ядом. И еще, средством для быстрого заживления ран, чтобы никаких следов не оставалось. Кроме яда в крови, конечно же, чемоданчик саквояж у Гарри был из недешевых моделей. В нем имелось несколько вместительных рабочих отделений, доступ в которые был возможен исключительно по акции и знанию пароля. А еще, одно отделение обманка, в которое попадал вор, нелегально вскрывший крышку горловину саквояжа. В это отделение рекомендовалось класть какие-нибудь дешевые предметы, чтобы обмануть злоумышленника, но Луна вместо этого опустила туда капкан, лично, и строго наказала Гарри, чтобы он залезал туда осторожно и с паролем. Что уж делал достаточно пары капель яд от Лавгудов, оставалось только гадать, но общепринятыми компонентами подобных коктейлей являлись запредельные боли и ужас, заставляющие вора бежать без оглядки и как можно дальше от ловушки, если повезет, не ломая по пути шею. Остальные цветочки в букете, профессиональная воля Ксенофилиуса и богатое воображение Луны, нам лучше не знать наверняка. Чемоданчик Гарри извлек из закладки, когда вокруг никого не было, и легко починил репаро. Чего не скажешь о Джордже. Пойманный общими усилиями рыжий целые сутки провалялся в лазарете, привязанный к кровати и мечущийся в каком-то особенно ярком кошмаре, а потом еще несколько дней проходил молчаливым, дерганым и седым. Сам же Гарри поначалу не понял, зачем вообще близнецам понадобился его чемодан. Дорогую одежду Гарри не носил и богатством не блистал, так что соблазнить медвежатников обилием потенциальной добычи не мог. Сначала мальчику показалось, что в чемодан могли наоборот что-нибудь подбросить, компромат там или яйцо дракона, чтобы умный Гарри отнес его к Хагриду. Но потом Гарри догадался, карта. Близнецам очень нужна была карта. Они, видать, даже шебутную свою деятельность вынужденно пригасили, потому что без привычной карты ходили как без глаз. Будь Гарри таким же хулиганом, карту ему уместнее было бы носить с собой, а не хранить в чемодане, но прямые нападения на опасного первокурсника себя исчерпали. Гопники решили сначала проверить багаж. Увы, ничто не вечно под луной, и хлопотами Фреда его бестолковый собрат постепенно оклемался, вернул рыжий цвет и прежний жизненный тонус. К сожалению, а Гарри, Придя однажды вечером в спальню, обнаружил свою кровать залитой чем-то желтым, тухлым и отдающим остаточной магией. Желтого было много. Если бы это любовно собирали вдвоем, понадобилось бы несколько дней и большое помойное ведро. «Это не я», — в ужасе завопил Рон, ощутив на себе мрачный взгляд принимающего решение Поттера. Гарри был далек от мысли, что это мог сделать Рон. У мелкого рыжего, в отличие от старших братьев, инстинкт самосохранения был в полном порядке, это мальчик еще по книгам помнил. Вопрос в том, что делать дальше. Можно наказать Рона за братьев, но это не сделало бы Гарри выше и порядочнее двух подонков, которым приходится противостоять. Да и плевать Фраджам на Рона, вот что главное. Так же как на Джинни, родную мать и всю остальную семью, можно пойти и обоссать им постели в ответ, но убирать в любом случае придется не им, а домовикам. Братьев подобный ответ даже не почешет. И вообще, Гарри сейчас не о том думает. Мальчик покосился на проход в коридор. В их, с позволения сказать, спальне даже дверей не предусмотрено. Ни петель, ни дверной коробки, лишь гостеприимно зияющая каменная арка. Старосты бесполезны, декан, тем более. Гарри достал из чемодана спальный мешок, переложил его в школьную сумку и пошел к умывальникам. Здесь он ночевать больше не будет.